Способ сравнения. Один студент приехал домой в поселок. Жаловался родителям на тяжелые условия. В общежитии холодно, четверо в комнате. Материала так много, что во время сессии до утра учишь. Преподаватели строгие придираются. Все надо учить наизусть. Огромная нагрузка. Времени нет совсем. Падаешь иногда от усталости. И профессия не совсем та, о которой мечталась. Сначала мечтал стать ветеринаром, а теперь архитектором. И потому он подумывает учебу бросить. Очень тяжело и неинтересно. Поработать можно годик-другой, определиться с выбором, а то с ума сойти недолго от перегрузок. Мать заплакала, испугалась, что сынок бросит учебу, стала уговаривать. Отец уговаривать не стал. Просто сказал: «Пойдем завтра на лесопилку, поможешь. Развеешься немного, отдохнешь. И поговорим». Сын обрадовался, что отец не кричит и не ругается. Пошли на лесопилку. Отец на этой лесопилке зарабатывал на всю семью и на содержание студента. Хотелось же, чтобы мальчик получил хорошую профессию. Сын на лесопилке поработал до ночи и еле дополз до дома. Даже ужинать не захотел. Упал на кровать. Отец его похвалил за усердие и сказал, что завтра опять надо идти работать. Заказ большой, надо успеть. Как раз будет возможность отдохнуть от учебы, развеяться немного. Сын ответил тихо, что надо конспекты готовить и курсовую работу начинать, еще английский подтянуть. И с утра сел с наслаждением за учебники, с тихой радостью интеллектуала. Хоть спина и болела, а руки едва держали ручку, он наслаждался процессом. Учиться так приятно и легко оказалось по сравнению с лесопилкой. Вот жалуешься на тяжелую работу, на усталость. Иногда говорит человек: «Да я лучше буду полы мыть, мешки таскать, снег разгребать». Пусть помоет. И снег разгребет как следует. Или землю покопает в грязи и в холоде. Или, как мы в университете, поживет в бараке, без отопления и воды месяц, а с рассвета до заката собирает ядовитый от удобрений лук на колхозных полях, под дождем, под снегом. Сравнить надо на практике, что тяжелее. И после чужой работы своя может показаться просто легкотней, приятным времяпрепровождением, изысканной интеллектуальной деятельностью, в тепле, в чистом помещении, с чаем и милыми коллегами, которые все же отличаются от работников лесопилки. Хороший способ. Моментально чувствуешь себя отдохнувшим. И работа уже не кажется такой тяжелой. Жизнь применяет этот добрый способ к тем, кто слишком много ноет и жалуется на невыносимо тяжелую работу. Дает сравнить. И знаете, есть работа потяжелее. Надо уважать тех, кто работает, чтобы другие учились. Или работали на легкой работе, которая так утомляет иногда.